У парадного входа во дворец стоял непатриотичный трехтонный фиат с брезентовым тентом. Франко тут же полез в кабину, предварительно убедившись, что багаж размещен в кузове. Сержант Ремарк сел за руль и заметил вполголоса: «Мой Каудилья, через пару километров вам нужно будет пересесть из кабины в кузов, чтобы ни у кого не возник вопрос, почему командующий направляется в противоположную от фронта сторону». «Разумно, сержант, очень разумно», — согласился Франко. «Как жалко, что я не могу присвоить вам офицерское звание. Нам лучше деньгами. Узнаю немецкую циничную рачительность. Заводите машину, сержант». Фиат задребезжал разношенным двигателем, хлопнул парами дрянного бензина из выхлопной трубы, но довольно бодро двинулся вперед, лязгая всеми своими сочленениями на неровностях средневековой брусчатки. А генерал невидяще уставился в темноту, едва разгоняемую тусклым светом ацетиленовых фар, и вновь задумался. Вообще-то мысли о неизбежном поражении начали закрадываться в его голову довольно давно, еще тогда, когда русские летательные аппараты тяжелее воздуха, не особо напрягаясь, смахнули с неба армаду английских дирижаблей, как назойливых мух прихлопнули, и даже мокрого места не оставили. По непроверенным и неподтвержденным слухам, командиром одного из дирижаблей был младший брат английского короля, он же наследник престола. Лимонники, конечно, гибель столь важной персоны не признают и траур не объявляют, но факты говорят сами за себя. Постепенно мысли крепли и крепли, а после исчезновения золотого запаса Испании стали руководством к действию. Таким образом и появился саквояж с серебром, мешочек с алмазами и две коробки с королевскими коронами. Ну и всякие мелочи вроде распиханных по карманам цепей ордена Золотого Руна, часов с платиновыми браслетами, украшавшими обе руки от запястий до локтей, да много чего такого. Занятый мыслями, генерал чуть не пропустил внезапную остановку грузовика. «Что случилось, сержант? Мы уже приехали», — удивился он. «А где обещанный дирижабль?» «Пересадка, мой Каудилья», — ответил Ремарк. «Я же предупреждал, вы помните». «Ах да, конечно же, пересадка. Никто не должен видеть мою эвакуацию». Франко выбрался из кабины, обошел машину и в который раз подивился аккуратности и предусмотрительности немцев. Задний борт откинулся, и оттуда опустилась удобная и крепкая даже на вид лесенка. Из кузова навстречу потянулись сильные руки. «Благодарю вас, сеньоры», — принял помощь генерал, и тут же задохнулся из-за наброшенного на голову мешка с мелким табаком и перцем. В глазах вспыхнули звезды, когда в затылок ударило что-то очень твердое и тяжелое. «Не стоит благодарности», — запоздало ответил Мюллер и привычно обыскал Каудилья на предмет оружия. «О, камрады, да он увешан блестяшками, словно рождественская елка». «Что там, Генрих?» — полюбопытствовал Геринг. «Да сам посмотри, перед носом у Германа закачалась толстая связка золотых орденских цепей со смешной подвеской в виде барашка, да еще по карманам, да часов два десятка. Неплохо, очень даже неплохо. Даже жалко будет отдавать принцу Василию. Нужно посоветоваться с Эрихом», предложил Мюллер, «потому что и в самом деле жалко, но мы обещали привести господина Франко в целости и сохранности». Подошедший Ремарк надолго задумался, а потом предложил компромисс. «Давайте, камрады, поступим так: все, что у генерала, мы отдаем русским, а все, что на генерале, мы заберем себе. Мне кажется, так будет справедливо, да и здесь всего-то 1300. «Марок, зачем тебе марки в Крыму, Герман? Я посчитал в рублях». «Если в рублях, то совсем хорошо», — согласился Геринг. «Кстати, Эрих, ты уже договорился о встрече? Сегодня на рассвете все на том же поле», — кивнул Ремарк и дополнил. «Только сам кронпринц Василий будет занят, и вместо него прилетит фройлин Вера». «Ах, крошка Вера», — мечтательно протянул Геринг. «А знаете, камрады, не знаем и знать не хотим», — перебил его Мюллер. «И не вздумай назвать ее крошкой. Отстрелит тебе остатки яйца и не поморщится». Красный не смог прилететь за генералом Франко по простой, но очень важной причине. Разведчики из дивизии генерал-майора Есенина притащили противодирижабельную пушку нового образца. Само зенитное орудие интереса не представляло, обычная зенитка калибра 88 мм баварского производства, а вот снаряды к ней были очень любопытные. Пленные, тоже доставленные в расположение экспедиционного корпуса, уверяли, что снаряды реагируют на массу летящего объекта и взрываются при встрече цели от 500 килограммов. Получается, что их в срочном порядке разработали специально для борьбы с самолетами и привезли сюда на испытания. Нет, не сходится. Слава богу, разведчики подорвали весь штабель, прихватив с собой пару ящиков. А то как-то неуютно вдруг стало, а за девушек вообще страшно. Вот и накрылось медным тазом наше превосходство в воздухе, Василий Иосифович, вздохнул генерал-лейтенант Фрунзе. Быстро они сориентировались. Не думаю, Михаил Васильевич, что этот снаряд сделали за месяц. Мы здесь немного дольше месяца. Но вообще-то вы правы, Василий Иосифович, даже на винтовочный патрон нужно черт знает сколько времени. Специально не интересовался, но могу запросить информацию в ГУ. Это лишнее, ответил Красный и двумя руками взял со стола довольно тяжелый снаряд. Перевернул и посмотрел на донца гильзы. Саваш, это у нас американцы, они только винтовочные патроны делают, как я слышал. Значит, переквалифицировались. Как там у классика про капитал? При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Вы читали Карла Маркса? Удивился Фрунзе. Вообще-то это Томас Даннинг сказал. Кстати, как раз про американцев. Торгаши. Да, но торгаши богатые, которым вдруг стало очень обидно, что они грабят только Южную Америку, а не весь мир. А мы им мешаем. Мы к ним не лезем, возразил Фрунзе. Аляска же всегда была нашей. А протекторат над Сиамом, Кореей и Вьетнамом, а испанская Куба под самым носом, а испанские Филиппины, так они испанские. Да, испанские. Но испанского короля зовут Петр Николаевич. Что-то мы со снарядов на политику свернули, спохватился Михаил Васильевич. Что будем делать после появления таких пушек и снарядов? Летать? Пожал плечами Красный. А что нам еще остается? Перед самым отъездом мы с Поликарповым обсуждали проект. Впрочем, это пока проект, и говорить о нем слишком рано. Давно заметил, что все авиаторы суеверные. Не то чтобы суеверные, но сглазить не хочется. И тут, как это уже бывало не раз, разговор прервал появившийся шифровальщик, отдал командующему листок бумаги и застыл в ожидании распоряжения и приказов. Фрунзе прочитал расшифровку радиограммы и протянул Красному. Нападение на ваш завод в Нижнем Новгороде. Николай Николаевич тяжело ранен. Вскрытие с документацией на новый бомбардировщик. Василий выдохнул с облегчением. Грех радоваться, когда Поликарпов ранен, но в том сейфе специально для шпионов хранились чертежи восьмимоторного дерева перкалевого триплана. Огромного, как сарай, теоретически способного взлетать, но совсем не приспособленного к посадке. Экипаж 12 человек, из них обязательно четверо должны быть одаренными, 6 пулеметов винтовочного калибра и бомбовая нагрузка в 3 тонны. Там только одна краска с содержанием серебра 80% стоит как чугунный мост. Все конструкторское бюро 10 дней покатывалось со смеху, воплощая на ватмане самые буйные фантазии. Его величество намеревается выслать за вами скоростной курьерский дирижабль, продолжил Фрунзе. «Да, я прочитал», — кивнул Красный. «Радируйте, пожалуйста, в Петербург о моем отказе лететь. Боюсь, самое интересное здесь только начинается». И оно началось, это самое интересное, когда в порты якобы нейтральной Португалии стали приходить транспорты из САСШ, груженные автомобильной техникой, артиллерией, стрелковым оружием, снарядами, патронами и амуницией. Из пассажирских лайнеров, кое-как приспособленных для перевозки большого количества людей, на причалы с трудом выбирались китайцы и японцы, желто-зеленые из-за океанского перехода. Японцы – это потомки тех, кто чудом уцелел после событий 1904 года. Они прижились на западном побережье САСШ, преимущественно в Калифорнии, и за 33 мирных года расплодились неимоверно. Последняя перепись населения показала, что 16 миллионов человек во всех штатах до сих пор считают себя японцами, а китайцы как тараканы, заводятся сами собой и хрен какой отравой потом выведешь. Впрочем, это не мешало грести в армию и тех и других, немного разбавить неграми и мексиканцами, и отправить в учебные роты, где американский сержант с плетью и кольтом, и баварский фельдфебель с палкой и маузером, вдалбливали в тупые головы азы военного дела. Отказников, а поначалу были и такие, ждало обвинение в государственной измене, скорый и справедливый суд, виселица на плацу и отправка всех родственников в концентрационные лагеря, печально известные еще со времен гражданской войны. Естественно, никакой магической защиты мясу не полагалось. Но не только в Португалию, войска и вооружение завозили на северо-запад Франции, на границу с испанской Басконией, до сих пор находящейся под властью мятежников. Генерал Франко пропал, да и черт с ним. А власть-то вот она. С недавних пор транспорты шли в составе больших конвоев, сопровождаемые сворой эсминцев и крейсеров. Поначалу приходили поодиночке, но после нескольких столкновений с айсбергами с трагическим результатом решили не рисковать. Да и то в последнем конвое арендованный лайнер «Бремен» вдруг без внутренних или внешних взрывов сложился пополам и утянул за собой на дно океана целую дивизию. Василий удивлялся столь решительному и наглому поведению американцев. Памятью капитана Родионова он знал, что САСШ вмешиваются в европейские войны на стороне победителей только тогда, когда все уже решено, и до победы остаются считанные месяцы. Неужели в этот раз не стали дожидаться и спланировали войнушку сами? А что, вполне возможно, англичане слегка получили по соплям и воевать в одиночестве отказываются, французы получили по соплям, итальянцы получили кусочек Северной Африки, жадно проглотили его и залегли в спячку, сыто отрыгивая при переваривании новой колонии. Воевать? С кем? С русскими. Порка Мадонна, идите в задницу, сеньоры. Российская империя отреагировала на вызов адекватно, Иосиф I распорядился провести через конфликт как можно больше солдат и офицеров для получения бесценного боевого опыта. Китайцев, которым недавно крепко вломили на Дальнем Востоке, на всех не хватило, и в первую очередь в Испанию прибыла лейб-гвардия, в том числе и родной для Красного лейб-гвардии егерский полк, численностью давно превысивший дивизию, но продолжавший называться полком. Туда Вася по старой памяти попросил взять Артема Сергеева. Артем научился летать на истребителе и бомбардировщике, но как-то без огонька и без присущего настоящему летчику здорового авантюризма. На уровне крепкого середнячка, примерно как Куликовский, но Аполлинарий Григорьевич за всю жизнь не поднимется выше подполковника, если только в отставку выйдет полковником, а сын императора, пусть и приемный, достоин большего. В Барселоне выгрузились 120 танков лейб-гвардии Кирасирского полка с соответствующим ремонтным оборудованием и передвижными мастерскими. Эти танки внешне были очень похожи на БТ-7 из мира капитана Родионова, но с некоторыми существенными различиями: трехдюймовая пушка и противоснарядное бронирование, к которому приложили руки одаренные металлурги, делали их на настоящий момент неуязвимыми монстрами и королями поля боя. Российская империя обкатывала в Испании не только людей, но и новую технику. Неожиданно для всего мира Российская империя приобрела союзника, не прикладывая к этому никаких усилий. Бессменный президент ЮАР папаша Пауль Крюгер, прошедший курс омоложения и вопреки желаниям злопыхателей, пребывающий в здравом уме и доброй памяти, объявил о своем недавнем разговоре с Господом. «Господь сказал мне, — вещал президент, — что он вывел наш народ из смрадной гиенны Европы вовсе не для того, чтобы потомки первопоселенцев погрязли в пучине демократии. И еще сказал мне Господь, надень корону Южноафриканского королевства, Пауль, и властвуй над Африкой. И думал я долго и тяжко, но Господь явился еще раз и сказал, что вчера было рано, а завтра будет поздно, и что корону на меня возложит единственный оставшийся в мире император, и что отныне у нашего народа два сюзерена, один на небесах, и он станет помогать нам, и один на земле, и уже мы обязаны ему помочь. Через неделю после памятной речи первый пароход с бурскими снайперами прошел через Суэцкий канал, а оружейные заводы Коврова, Ижевска, Мотовилихи, Тула и Сестрорецка перешли на круглосуточную работу, чтобы успеть выполнить срочный заказ на 20 тысяч дальнобойных винтовок калибром 14,5 мм. Обещали справиться. Лично для себя Красный получил цельнометаллический моноплан со скоростью 650 км в час у земли и вооруженный 6 пушками калибра 23 мм. Самолет собрали, и сопровождавший его инженер Месищев из КБ Поликарпова с удивлением наблюдал на лице наследника престола скепсис и сомнения вместо ожидаемого восторга. «Скажите, Владимир Михайлович, неужели эта штука действительно умеет летать? Тяжесть конструкции и недостаточная мощность двигателя компенсированы встроенными антигравитаторами. Зато металл с высоким содержанием серебра не пробивается прямым попаданием баварской зенитки 88 мм. Стекло кабины тоже не совсем простое. Аккумулятор эфирной энергии не требует от летчика постоянного контроля защиты. Жопа, прокомментировал Красный, в том смысле, что мы жопу рвем в попытках получить массовую, надежную и не требующую магической, мать ее, энергии. А вы мне что привезли, Владимир Михайлович? Готов поспорить, что самолет стоит немногим меньше нового линкора. Это не серийная машина, Василий Иосифович, и она не может стоить дешево. Но ее строительство профинансировано вашим дедушкой Николаем Александровичем, и завод остался в большой прибыли. Кстати, еще здесь есть телепортационная катапульта с настройкой места прибытия по вашему выбору. Хоть на Петербург настраивайте, хоть на Сандуновские бани в Москве. Современная наука отрицает возможность телепортации живых существ. Как же так, удивился Красный. Так мы же практики, а не теоретики. Они отрицают, а мы сделали, улыбнулся Месищев. Я бы эту Академию наук вообще сраными вениками разогнал. Запомню, кивнул Василий, и предложил. А теперь давайте попробуем нашего монстра в воздухе. И про боекомплект не забудьте. Как скажете, Василий Иосифович, кивнул Месищев. Но давайте сначала настроим катапульту. И как это делается? Просто приложите обе ладони вот сюда, и представьте место, куда вам очень хотелось бы попасть, и где вы будете чувствовать себя в безопасности. Понял, Вася забрался в самолет, поерзал на довольно удобном сиденье, и приложил ладони к эбонитовым панелям. Кстати, а парашют? Зачем парашют, если есть катапульта? Береженого, знаете ли, Бог бережет. Тащите парашют, Владимир Михайлович. Глава 20. Инженер Месищев с чувством некоторого превосходства посматривал на собравшихся посмотреть на испытания нового истребителя генералов и высших офицеров экспедиционного корпуса. Слухи тут разносятся мгновенно, и в этом главное отличие армии Лейб-гвардии от настоящего, правильного конструкторского бюро. У Поликарпова не поболтаешь, у Николая Николаевича за болтовню можно сучкорубом в тайгу уехать на вполне законных основаниях, или на таймыр оленей пересчитывать, или еще куда, но тоже за болтовню. Враг не дремлет. Самолет вел себя в воздухе идеально, чуть ли не близко к совершенству. Сначала он совершил обязательные фигуры над площадкой, позволяя определить степень владения машиной, потом фигуры посложнее, потом еще сложнее, пока не перешел к высшему и боевому пилотажу. Владимир Михайлович Месищев уже открыто улыбался, вполне искренне рассчитывая на серьезную премию за досрочно сданный заказ. Вполне возможно, хватит на уютную квартирку в Ильинской Слободе, где издавна селились считающие себя просвещенными купцы и преуспевающие инженеры. Месищев не предполагал, что в настоящий момент сидящий за штурвалом самолета Василий Красный разрывается между двумя желаниями. Первым желанием было прямо сейчас выпрыгнуть с парашютом, чтобы дорогущий металл техномагического угребища смялся в смятку о каменистую испанскую землю, а потом пойти и набить морду представителю КБ. Вторым было почти то же самое, но машину предполагалось все-таки посадить, а потом продолжить по плану пункт 1. А все из-за того, что аппарат хоть и выдавал заявленную скорость, но управлялся на ней неохотно, в виражи входил отвратительно, скороподъемность имел отвратительную, обзор еще хуже, да и остальное управление слова доброго не стоило. Самый неприятный момент случился, когда кто-то на стрекозе притащил полотняный конус, который почему-то очень долго не хотел входить в расплывающийся перед глазами новейший и жутко секретный прицел. Зато когда наконец-то прицелился и дал со всех стволов, нет, конечно же, никуда не попал, и конус улетел за стрекозой неповрежденным. Зато к удивлению своему Василий обнаружил, что самолет отдачи остановило в воздухе, нос задрался вверх, и через секунду тяжелая машина, перевалившись через спину, рухнула вниз в неуправляемом штопоре. Где же тут автоматическая телепортационная катапульта? Инженера Месищева спасли от самосуда контрразведчики, быстро скрутившие Владимира Михайловича и затолкавшие его в машину перед носом разъяренной толпы генералов и полковников, обеспокоенных падением самолета, но отсутствием парашютиста на месте катастрофы. Он появился только через 16 минут и 32 секунды, но за это время Василий успел побывать в холодной бане выделенного летному отряду особняка в Сарагосе. В горячей парилке передвижной генеральской бани, тоже приписанной к летному отряду и пока пребывающей в стадии готовности и в ожидании посетителей. И, наконец, побывал в кабинете императора Иосифа I на ближней даче вблизи Санкт-Петербурга. В императорском кабинете Красный успел только поздороваться, окатить деда Николая Александровича водой из неизвестно откуда взявшейся в руках деревянной шайки, прихватить со стола бутылку с вином, и снова пропасть. Экий орел. Бывший император попытался отряхнуться, будто выбравшаяся из воды собака, но неудачно. Я пойду переоденусь после встречи с внуком, Иосиф, а потом мы непременно продолжим разговор. Согласен, кивнул император действующий. Разговоры для того и нужны, чтобы продолжаться до прихода к взаимному согласию. А еще разгулу милитаризма в Европе конца лета 1937 года предшествовал самый главный разговор, о нем мало кто знал, и состоялся он на ранчо в штате Одинокой Звезды, куда собрались представители старых денег, семей, истинно управляющих Америкой. Президента не позвали. Кто он такой вообще? Он говорящая голова, к которой удобно как-нибудь заявиться и сказать: «Слушай, Фрэнки, мы тут назначили козла отпущения, и по несчастливой для тебя случайности, тот козел, ты». Естественно, это не касалось случаев, когда деньги сами становились властью, но такое бывало редко, мало кому хотелось становиться публичной фигурой и мишенью для религиозных и политических безумцев. Разве что представители семейства Кеннеди время от времени вылезали на политический олимп, но у них весь клан с небольшим прибабахом в сторону самолюбования и стремления к славе любой ценой. Собрались неформально, так как давно друг друга знали, сотрудничали и соперничали в той или иной сфере. Никаких фраков, открытая веранда, негры с прохладительными и горячительными напитками, простые 800-долларовые деловые костюмы со 100-долларовыми галстуками расстегнуты. На столах у кресел сигареты и сигары на выбор. Услужливый лакей черной рукой в белой перчатке с длинной спичкой наготове. Умиротворение и благополучие. И умопомрачительный запах телячьих стейков, приготовленных тут же на лужайке настоящими ковбоями в клетчатых рубашках. Стоунволл Басс крикнул Бушу, тоже заинтересовавшемуся жареным мясом: «Правильно, Прескотт, не уподобляйся девочкам, налегающим на лимонад и черри. Кого ты назвал девочками? Старый койот нефтяных прерий, грызущий опоры собственных вышек». Рядом в кресло опустился представитель семейства Рокфеллеров со стаканом в руке. «Всех тех, Виктор, кто перестал зарабатывать хорошие деньги, решив обойтись просто большими. Почему в Европе все заглохло и мы терпим убытки? Почему наши заводы вот-вот остановятся, хотя готовы круглосуточно работать на военный заказ? Кто позволил островным обезьянам соскочить с испанской авантюры? Наших кузенов ты называешь островными обезьянами?» – удивился Ротшильд. «Родственники, как-никак, одно другому не мешает», – проворчал Басс. «Виктор, мы все еще в прошлом году договорились, что именно ты проследишь за поведением наших кузенов-обезьян, и вот итог». «Почему так, Виктор? Русские убили младшего брата их короля и еще кучу народа вместе с дирижаблями». «Ага, злые русские тюлени обидели мирных британских устриц», — кивнул Стоунволл. «И черт бы с ними, но зачем ломать игру прямо на ходу? Лягушатники тоже соскочили», — пожаловался Аарон Зелигман, с неприязнью поглядывая на представителя семейства Варбургов. «И кое-то помог им зафиксировать прибыль и уйти с минимальными потерями. Французы нам еще пригодятся». Варбург поймал взгляд и ответил пренебрежительной гримасой: «Нужно же иногда думать о будущем, господа». «А я вижу, что о нем никто не думает», — вполголоса заметил Корнелиус Вандербильт V, считающийся изгоем в собственной семье и не обладающий миллионами. Но к мнению известного газетчика стоило прислушаться. «Вам не кажется, господа, что все идет к тому, что недавняя депрессия покажется ним детской возней в песочнице? Где развитие вашего бизнеса? Господа, вы остановились, и скоро мыльный пузырь мнимого благополучия снова лопнет, и уже не помогут никакие трудовые армии Фрэнки Рузвельта». Джон Перпант Морган изобразил бурные аплодисменты, уронив на пол столбик пепла с сигары. «Впрочем, откуда возьмутся хорошие манеры у потомка пирата и убийцы? Великолепно, Корнелиус. Столько пафоса, что его можно намазывать на хлеб и выдавать на завтрак ученикам воскресных школ. Пафос – это часть моей работы», — пожал плечами Вандербильт. «Если он продается, то почему бы и нет? А ведь он прав, господа». Прескотт Буш наконец-то расправился с огромным стейком, промокнул губы салфеткой и отбросил ее в сторону. «Скажите, Джон, кому нужны паровозы, что вы производите на своих заводах?» «Как это кому? Их с удовольствием покупают железнодорожные компании. Не у англичан же брать, у меня надежнее и дешевле». «Тогда второй вопрос. Каким образом железнодорожные компании, и мои в том числе, зарабатывают с помощью ваших паровозов? Мы же не в упомянутой недавно воскресной школе, Прескотт. И все же, вы перевозите грузы для правительства, армии, ФАТА и частных фирм. Думаю, и пассажиры приносят неплохую прибыль». «Да не без этого», — согласился Прескотт Буш. «А сколько паровозов вы продали на экспорт?» «Готов поставить серебряный доллар против дырявого никеля, что не больше десятка в год». Серебряный доллар при официальном запрете иметь серебро в частных руках смотрелся заманчиво, но, увы, вынужден отказаться от ставки. За последние 5 лет я не продал за границу ни одного паровоза. У латиносов на них нет денег, и они обходятся скупкой нашего старья конца прошлого века, а рынок Европы и Азии русские считают своим внутренним рынком, и при устранении конкурентов не гнушаются самыми грязными методами. Людиновская мануфактура, Коломенский завод, Уралвагонзавод. То есть, Джон, мы с вами уже 5 лет работаем, перекладывая один и тот же доллар из правого кармана в левый. Забавная ситуация, не правда ли? Мы работаем, а денег в стране больше не становится. Даже меньше, потому что на наших счетах кое-что оседает. И даже этот бурбон. Виктор Ротшильд поперхнулся глотком и мучительно закашлялся. Да, Виктор, даже этот кукурузный кентуккийский виски себестоимостью $20 за баррель. Не спорю, потом ты найдешь способ изъять у рядников винокуров свои деньги, но это все равно останется 20 зеленых спинок. Новые паровозы охотнее всего покупают там, где старые расстреляны огнем артиллерии или разбомблены с дирижаблей. Никто не будет покупать новый пароход, если старый не потоплен торпедами неизвестной подводной лодки или не конфискован рейдерами воюющих сторон. Никто не станет покупать новые винтовки, если... Ну, вы меня поняли, джентльмены. Предлагаешь начать войну, Прескотт, уточнил Арон Зелигман. Позволю себе напомнить, что предыдущая попытка еще не провалилась, но с треском провалится со дня на день. Мы рассчитывали втянуть русских в затяжную гражданскую войну в Испании, и планировали немного заработать на поставках техники и вооружения их противникам. Но не получилось, увы. Внезапно хрипло рассмеялся Стоунволл Басс. Мы планировали, мы рассчитывали, будь я проклят, джентльмены, если кто-то из нас вложил туда больше $10,000, а то и вообще ничего не вложил. Мы собирались чужими руками натаскать себе целую тарелку жареных каштанов, а потом удивились, когда ничего не получилось. Все скромно потупились, и Арон Зелигман произнес в наступившей тишине: $50 миллионов я выделю мало, хорошо, пусть будет 100 миллионов. Сарагоса, временная столица Испании. Столицу решили пока не возвращать в Мадрид. И вообще на совещании была высказана мысль, что не очень-то она там и нужна, особенно после того, как в опустевшем городе начали работать трофейные команды. Война на чужой территории за чужие интересы всегда слишком дорого обходится, а вывезенного золотого запаса на все не хватит, вот и приняли решение чуть-чуть компенсировать затраты. В первую очередь, цветные металлы, и лишь потом иные материальные ценности. Медь, например, в огромных количествах вывозилась с кухонь, где была представлена разнообразной утварью, начиная от кастрюли, котлов и заканчивая сковородками и дверными ручками. А еще многочисленные подсвечники с прочими канделябрами и шандалами, массивные, грубые, старинного литья или ковки. И пушки на площадях, стоявшие памятниками канувшему в лету былому величию Испанской империи, и медные листы на крышах богатых домов и католических храмов. Ничего, обойдутся глиняной черепицей, да и в самих храмах есть чем поживиться. Нет, не святотатство, обычная производственная необходимость. Латуни с бронзой тоже оказалось много, первый поменьше, второй побольше. Но при таких объемах понятия побольше и поменьше суть величины очень растяжимые и относительные. Особым сюрпризом стала находка 11 тонн серебра в монетах, закопанного в подвале бывшей иезуитской коллегии. Трофейщики воспрянули духом, подключили к поиску одаренных почвенников из инженерно-саперных частей и прошли по городу частым ситом. Результатом стали еще 34 тонны серебра в монетах и слитках, не считая мелких золотых кладов весом до 100 килограммов. Операция начала потихоньку себя окупать. Всех трофейщиков к орденам, распорядился Фрунзе. Что, и нижних чинов тоже, ахнул начальник штаба. Их в первую очередь, отрезал Михаил Васильевич. Лично проверю, чтоб никого не забыли. И поиски продолжились с удвоенной энергией, добавив 10% к найденному ранее. И даже чудом сохранившиеся свинцовые крыши ободрали, те, что не успели перелить на пули в многочисленных испанских междоусобицах. Свинцовый водопровод времен Римской империи, и тот нашли и откопали. Но впереди еще ждал многообещающий эскориал, слегка пострадавший при зачистке дворца от мародерствующих мятежников исчезнувшего генерала Франсиско Франко, и дождался. Но вдумчивому и тщательному обследованию королевского дворца предшествовали долгие переговоры с Петербургом. 2 суток кипели мозги у шифровальщиков, но вот, наконец, император Иосиф I дал добро. Кстати, По поводу мародерства императору Иосифу I пришлось выдержать нелегкий разговор с тещей Александрой Федоровной. Бывшая императрица чуть ли не с пеной у рта доказывала недопустимость вывоза материальных и духовных ценностей из цивилизованной европейской страны. Под духовными ценностями она понимала знаменитую библиотеку. «Позвольте», — удивился император, — «а не эти ли самые цивилизованные испанцы во время своих многочисленных войн тащили все, что не приколочено? Даже сравнивать стыдно». Вздернула нос Александра Федоровна, в запале забывшая, что боится зятя до дрожи в коленках, инки, майя, ацтеки и прочие филиппинские дикари, а еще Нидерланды, Италия, юг Франции. Не подозревал, что эти земли заселены дикарями. Это совсем другое. И это было настолько давно, что вспоминать неприлично. Сейчас цивилизованные страны так не поступают. Простите, а не ваш ли родственник последний германский кайзер Вильгельм изобрел этот способ добычи цветных металлов, который вы так яростно критикуете? Мы просто следуем примеру просвещенной Европы. И прошу заметить, 4 головы Иоанна Крестителя, 2 правые руки апостола Петра и 6 копий судьбы мы не трогаем, не посягаем, так сказать, на духовные ценности. Грабить нехорошо. Для кого нехорошо? Для династии Гольштейн-Готтарпов, порвавших седалище в попытке усидеть между Европой и Азией, да, для них нехорошо. Но я, слава богу, не Гольштейн и даже не Готтарп. Я дикий горец, спустившийся за солью и случайно попавший на престол Российской империи. Попал случайно, но навсегда. Пока жив, во всяком случае. Но и потом династия продолжится в моих детях. Да, сударыня, мы дикие абреки и всему миру теперь с этим жить. Но ваши дети и мои внуки. Вот это хорошо, сударыня, что напомнили. Чтоб не было искушения влиять на них, предлагаю заключить сделку. Император поставил тещу перед выбором между немедленным апоплексическим ударом и добровольным постригом в свято-пустынском мангазийском монастыре с перспективой в самом скором времени стать его настоятельницей. И уже через неделю Александра Федоровна вступила на палубу парохода «Семен Челюскин», следующего во Владивосток северным морским путем с заходом в Мангазею, на остров Врангеля и Петропавловск-Камчатский. На остров Врангеля планировалось доставить экспедицию под руководством академика Отто Юльевича Шмидта для изучения местного климатического и энергетического феномена. Среднегодовая температура на острове на 20 градусов выше, чем полагается, а за короткое лето тундра покрывается буйным ковром растительности, причем каждый цветочек является лекарством уровня панацеи или мощным стимулятором. Впрочем, бывшую императрицу и будущую инокиню это не интересовало, она заперлась в каюте, откуда иногда слышались всхлипы, звон бутылок и невнятное бормотание, мало похожие на святые молитвы. Тесть на радостях пил 3 суток, а императрица Татьяна Николаевна пожала плечами и высказала надежду, что теперь ее молитвы будут быстрее доходить до господа. Плакать на проводах не стал никто, разве что бойцы лейб-конвоя глухо матерились, едва слышно проклиная виновницу внеплановой командировки. Теперь обратно только поездом из Владивостока можно вернуться, и никак иначе, северный морской путь возвращения с половины дороги не предусматривает. Василия Красного телеграмма о внезапно проснувшемся благочестии родной бабушки нашла в порту Барселоны, где грузился зафрахтованный под перевозки цветных металлов флот Дуче Бенито Муссолини, увеличившийся до 120 единиц. Решила бабуля к Богу обратиться, да и ладно, сейчас важнее поставить на патронные заводы латунь с медью. В воздухе не просто пахнет, в воздухе воняет большой войной, и боеприпасы лишними не станут. Ничего ценного вороватым наследникам Мария Игрокхов не грузили, но шутки ради Василий распорядился принести на каждое судно по 2-3 окованных железом сундука и приставил охрану. Шутка получилась так себе, за 3 дня часовые застрелили 26 любителей поживиться за чужой счет. Правда, это позволило скинуть стоимость фрахта на 4%. Вроде бы мелочь, но приятно. Дуччи поторговался для вида, но перспектива долгосрочного контракта с экспедиционным корпусом перевесила все. Всяко безопаснее и выгоднее, чем таскать контрабанду мелкими партиями и сбывать ее жадным перекупщикам. Не от хорошей же жизни связался с перевозкой бунтовщиков из Марокко в Испанию. Зато сейчас жизнь все лучше и лучше. Денег уже достаточно, чтобы купить виллу где-нибудь на Капри и сибаритствовать в кресле под сенью кипарисов с бокалом кьянти. Даже на 2 виллы. Но не интересно же, порка Мадонна. Сам Красный с наиболее ценной частью груза, то есть с невестами, золотом, серебром и генералом Франко отбывал в Одессу на линкоре Александр Ульянов. Пока затишье, можно воспользоваться моментом и накрутить хвосты конструкторам авиационного завода. Цельнометаллическое чудовище Вася им не простил. Ну и к деду заехать, чтобы высказать отдельное спасибо за подарок, едва не убивший его любимого и единственного внука. А на фронтах действительно затишье. Мятеж, можно сказать, подавлен, очищены побережья Средиземного моря и Бискайского залива. Алиб-кирасиры вышли на границу с Португалией, куда бежали разрозненные остатки франкистов. Может быть, мятежники и смогли бы оказать кое-какое сопротивление, но не нашлось среди них авторитетного генерала, способного возглавить хоть кого-нибудь, кроме самих себя. На севере страны, в Баскании, чуть сложнее и труднее. Там не разберешь, кто из басков мятежник, кто клетвопреступник, а кто обычный предатель. Поэтому было принято решение о насильственной депортации населения в родственную французскую Гасконь. Французы, и без того страдающие от размещенных у границы американских негроипа на латино-китайских частей, попробовали возмутиться и отказаться принимать новых жителей. Попытались, ага. Им тут же было заявлено, что в случае отказа бездомные баски пойдут добровольцами на флот Великого герцогства Бургундия, и что там уж взбредет в голову новоявленным владыкам морей, одному Господу известно. Справились с Божьей помощью и с депортацией. Вместе с Красным в Россию возвращалась 8-я штурмовая дивизия морской пехоты под командованием генерал-майора Есенина. Они первыми попали под замену по ротации. Василий Иосифович, как насчет отвальной? Командир дивизии подошел неслышной походкой опытного диверсанта. Красный покосился на стоявшую неподалеку Лизавету Бонч-Бруевич и вздохнул. Потом, Сергей Александрович, все потом. Заодно и ваши новые погоны обмоем. Погоны, я вам ничего не говорил. Пусть будет сюрпризом, но тоже потом. Глава 21. Беспрецедентные меры по обеспечению безопасности Виндзорского замка внушали уважение. Каждый квадратный дюйм помещений, включая многочисленные подсобки, подвалы и чердаки, был тщательно осмотрен на предмет ядов и взрывчатых веществ. Охрана усилена 20 новейшими танкетками с мощной полудюймовой броней и 3 крупнокалиберными пулеметами в башенках. Дальние дозоры заранее отсеивали многочисленных журналистов, почуявших запах тайной сенсации, а снайперы получили приказ стрелять без предупреждения в любого, кто появится без сопровождения в пределах 1 мили от замка. Небо прикрыли сразу 15 дирижаблями. Сегодня здесь собрались те, кто олицетворял собой весь цивилизованный мир, цивилизованный в их понимании. САШ, Соединенное Королевство, Французская Республика, Королевство Бавария, Объединенное Королевство Бельгии и Нидерландов, и самые большие английские доминионы, Канада и Австралия. Председательствовал по общему решению президент САШ Франклин Делано Рузвельт, недавно прошедший процедуру омоложения и окончательно избавившийся от последствий полиомиелита. Ваше Величество, Ваше Превосходительство, милорды, поприветствовал Рузвельт королей, президентов и премьер-министров, я очень рад, что мы все ближе и ближе подходим к созданию Лиги наций, организации, которая и будет править этим несовершенным миром. Я хочу, чтобы только мы решали, кому на планете воевать, а кому жить мирно. Мы понесем бремя белого человека в будущее, через века, через тернии к звездам. До мирового господства нам еще далеко, сварливо проворчал Леопольд Баварский, принципиально отказывающийся от нумерации имени. А я не зря упомянул тернии, Ваше Величество, поклонился Рузвельт. Есть одно препятствие, о путях преодоления которого мы и будем сегодня говорить, и это Российская империя. Согласитесь, очень несправедливо, когда одна страна владеет половиной ресурсов всей планеты и диктует цены не только на полезные ископаемые, но и на промышленные товары и средства их производства. Вы уже пробовали, господин президент, ухмыльнулся король Баварии. Причем Россия тогда была ослаблена войной и внутренними неурядицами. Во-первых, Ваше Величество, тогда я еще не был президентом, мило, но фальшиво улыбнулся Рузвельт. Тогда была допущена большая ошибка, та самая интервенция. Дело в том, что русские рассматривают войну на своей территории как личное оскорбление и готовы пойти на все, чтобы вцепиться зубами в горло обидчика. А во-вторых, не успокаивался Леопольд Баварский, что там во-вторых у вас припасено, да все то же, Ваше Величество, за исключением интервенции. Никому не нужная война где-то на краю Европы не вызовет воодушевления у населения России, а постоянные человеческие и материальные потери озлобят его против собственного императора, ввязавшегося в эту войну. И тогда будет достаточно одного удара, чтобы колосс на глиняных ногах рухнул. Спорное утверждение, покачал головой баварский король. Но я готов присоединиться к вашей войне, при одном условии, Лига наций признает результаты предыдущего эксперимента по объединению Германии под эгидой Пруссии неудачным. В случае вашего согласия мне нужно будет пару месяцев на присоединение австрийского герцогства, королевства Саксония и союза верхнегерманских княжеств. А через 3 месяца вместо 6 дивизий я выставлю 10, и это будут не негры с китайцами, а настоящие немецкие солдаты, умеющие обращаться с винтовкой. Думая, что цивилизованные нации пойдут вам навстречу, ваше величество, опять поклонился американский президент. Кстати, о винтовках. Наши банки готовы предоставить вам кредит на разумных условиях для закупки винтовок в североамериканских Соединенных Штатах. Увольте от такого счастья, господин президент, нагло ухмыльнулся Леопольд Баварский. Ваши пукалки имеют скверную репутацию, тогда как старые добрые Маузер и Манлихер в рекламе не нуждаются. Но если вы готовы предоставить кредит для строительства 2-3 оружейных заводов в Баварии, то я готов выставить 12 дивизий. Франклин Делано Рузвельт едва слышно скрипнул зубами. Данные ему инструкции однозначно требовали, чтобы американские кредиты шли исключительно на закупки американских товаров и вооружения, и американской техники, само собой. Я думаю, что мы рассмотрим ваш вопрос в самом ближайшем времени, ваше величество. Тут подал голос доселе молчавший английский король, о чем-то шептавшийся со своим премьер-министром. Скажите, господин Рузвельт, а как вы собираетесь противодействовать русским новейшим летательным аппаратам тяжелее воздуха? Нам столкновение с русскими новинками обошлось очень дорого, включая гибель моего младшего брата. Все присутствующие замерли. Британская корона наконец-то признала смерть наследника престола, у короля Эдуарда VIII пока не было детей и официальной жены. Значит, официальной наследницей становится крошка Елизавета, любительница автомобилей и военной службы. Теперь на многое придется взглянуть под другим углом. Да, господин президент, нам тоже хочется это знать, поддержал сюзерена премьер-министр Канады. Наши дивизии не из негров формируются, и не хотелось бы терять попусту хороших белых парней. Вы правы, заявил Рузвельт, и потряс взятой со стола кожаной папкой. Нашим спецслужбам удалось получить техническую документацию на новейший русский аппарат тяжелее воздуха, способный нести огромную бомбовую нагрузку, и вооруженный 12 крупнокалиберными пулеметами. Это летающая крепость, господа. И мало того, что мы получили эти документы, мы смогли наладить производство и выпустить первую пробную партию в количестве 150 экземпляров. Сейчас нам покажут фильм, и прошу всех учесть, что съемки проводились не в Голливуде, а на заводах Локхида и Дугласа. Киномеханики, приступайте. Охрана впустила 4 человек в технических комбинезонах. Механики быстро установили переносной киноаппарат, повесили на стену большой белый экран, задернули плотные шторы и портьеры, и уже через 5 минут в сумраке уютно застрекотала кинопередвижка. На фильм не пожалели цветной пленки, но вот со звуками была проблема. Пришлось Рузвельту озвучивать и давать комментарии. Впрочем, это было встречено всеобщим одобрением. На экране из Эллинга выкатывали огромного монстра с 3 рядами крыльев и 8 моторами. Для масштаба у ворот поставили фордовскую жестянку Лиззи, выглядевшую букашкой в сравнении с самолетом. Летающая машина взревела двигателями и порулила по бетонным дорожкам в сторону взлетно-посадочной полосы. Исключительно технологичное изделие, прокомментировал Рузвельт. Двигатели подошли стандартные от Форда Т, шасси от него же. Обратите внимание, господа, в верхних крыльях расположены топливные баки, защищенные маготехническим щитом на основе серебра и платины. Держат в упор винтовочную пулю и пулю из пулемета Браунинга. Следом за первым самолетом из Эллинга выкатился второй, и голос американского президента приобрел торжествующие нотки. Обратите внимание на конструкцию крыльев еще раз. Особым образом устроенное ограждение позволяет экипажу безопасно производить ремонт двигателей прямо в полете, а при необходимости заменить весь мотор. Бомбовая нагрузка самолета составляет 15 тысяч фунтов, и сотня таких машин за 2-3 вылета оставит развалины от любого укрепленного и подготовленного к обороне города. А если их будет 200 или 300? Если бы речь президента слушал Василий Красный, то он непременно бы представил Франклина Делано Рузвельта к награждению орденами Белого Орла и Станислава одновременно. Награды с точки зрения русского офицера сомнительные, хотя с мечами и бантом они пользовались уважением, но вот бизон их добавлений служили поводом для вечных насмешек, порой приводящим к дуэлям. «Это замечательно», — одобрил все тот же неугомонный Леопольд Баварский. «На 200 таких машин я готов взять кредит прямо сейчас. Когда вы можете поставить самолеты, господин президент?» Рузвельт довольно улыбнулся. «Уже сейчас Локхид и Дуглас вышли на производство 6 аппаратов в день, но через месяц обещают довести выпуск до 12 в день. Думаю, что к затребованному вами сроку в 3 месяца у вас будут 200 самолетов». Английский король снова переглянулся со своим премьер-министром, причем было заметно, что премьер занимает более чем подчиненное положение, еще не на побегушках, но уже близко к тому. «Мы готовы купить 400 самолетов, разумеется, в кредит и, разумеется, если стоимость будет разумной. Думаю, что стоимость всех устроит», — откликнулся Рузвельт. «И в цену аппарата входит подготовка и обучение экипажа. Кстати, обратите внимание на экран, Ваше Величество». На экране самолет заходил на посадку, и съемка велась внутри пилотской кабины. Вот пилот уверенно направил машину к взлетно-посадочной полосе, обозначенной флажками на обычном поле с какими-то посевами, снизился, и в десятки ярдов от земли убрал руки с рукояти управления. Самолет чуть вздрогнул, плавно опустился, и приземлился настолько плавно и мягко, что даже камера в руках оператора не дрогнула. После короткой пробежки пилот опять взялся за рычаги и порулил к отведенной стоянке. Вот так решена самая сложная и самая главная часть полета – посадка. Поэтому обучение экипажа из 18 человек занимает от 10 до 14 дней. Леопольд, но уже третий бельгийско-нидерландский, поднял руку. «Мне тоже 200 самолетов, господин Рузвельт», и счастливо зажмурился, представляя, как присоединяет к своей стране Данию и Швецию вместе с норвежскими провинциями. Альбер Франсуа Лебрин, чудом удержавшийся в президентском кресле Французской республики после печальных событий этого лета, не захотел показаться беднее извечного английского соперника. «Франция готова закупить 450 самолетов, месье Рузвельт, половину в кредит, а половину за золото. На таких условиях мы можем рассчитывать на скидку, разумеется, господин президент». Настроение у Рузвельта поднялось еще выше. «Начинайте собирать экипажи, а первые машины и инструкторы по пилотажу прибудут к вам уже через неделю». Месье Альбер Франсуа тоже счастливо зажмурился, представляя, как округляется территория любимой 4-й республики за счет Испании и тех же Бельгии с Нидерландами. Такого президента уже не выпнут из Елисейского дворца пинком под зад. Но это потом, сначала Испания с чертовым русским экспедиционным корпусом. «Канада рассчитывает на 100 аппаратов», — высказался премьер-министр английского доминиона. «Австралия готова получить кредит тоже на 100 самолетов», — поддержал его австралийский коллега. Американский президент уже прикинул в уме причитающийся ему процент от сделок и пребывал в блаженном состоянии духа, но это не помешало ему вести коммерцию дальше. Все подписанные контракты будут выполнены точно и в срок. В приемной ожидают представители заводов-производителей и директора крупнейших банков, работающих по военной программе правительства САСШ. Но попрошу снова обратить внимание на экран, там очередная новинка, которая, несомненно, всех заинтересует. На экране сменилась картинка, и съемка велась у одного из цехов завода Генри Форда, как указывала вывеска над воротами. Оттуда с ревом выползла пятибашенная махина на гусеницах и остановилась, окутавшись бензиновой гарью. «Новая бронированная машина для прорыва глубоко эшелонированных укреплений», провозгласил Рузвельт с хорошо различимым пафосом. «Бронирование лобовой проекции 2 дюйма, бортов 1,5 из кормы 1 дюйм. Центральная башня вооружена 1,5-дюймовой пушкой, 2 фронтальные башни крупнокалиберными пулеметами Браунинга и 2 кормовые, пулеметами винтовочного калибра. Численность экипажа 12 человек, скорость по дороге до 15 миль в час и по пересеченной местности от 5 до 7 миль в час в зависимости от состояния грунта. Бронемашины, называемые танками по английской традиции, все же понесут определенные потери, так что поставляются вместе с обученными экипажами. И чем же вы заинтересовали этих смертников, господин президент? Поинтересовался Леопольд Баварский. «Негров, ваше величество», — уточнил Рузвельт. «Выжившим гарантировали хорошую работу после войны, а семьям погибших обещана пенсия по утере кормильца в размере 70% от таковой же пенсии семье белого гражданина. Разумно и ни к чему не обязывает», — кивнул баварский король. «Слово, данное цветному, ничего не стоит. Я, пожалуй, закажу в кредит сотню таких танков». Король Англии вспомнил свои новейшие танкетки, которые полагал сильнейшими в мире, скрипнул зубами и через силу выдавил: «Соединенное Королевство готово взять 200 машин с доставкой на франко-испанскую границу». Французский президент не мог ударить в грязь лицом и потребовал 250 танков. Леопольду III бельгийско-нидерландскому ничего не оставалось делать, как последовать примеру и заказать 100 бронированных монстров. Премьер-министр Канады тоже остановился на сотне, а его австралийский коллега, сославшись на отсутствие границ с другими государствами, скромно обошелся 50 танками. «Берите сотню», – посоветовал австралийцу американский президент. «Не будете же вы вечно сидеть среди своих кенгуру и коал, милорд? Вот, например, в Южной Африке». «Да», – поддержал американца Эдуард VIII, буквально одержимый идеей уничтожить буров, эту вечную занозу в заднице британской колониальной политики. «В Буше Трансвале, Капской колонии и Оранжевой ваши танки будут смотреться весьма уместно. Берите 150, граф». Австралийский премьер-министр надолго задумался. «Южная Африка – это вкусно, сытно и полезно для Австралии. Это, черт побери, реальная возможность стать королевством в составе Британской империи. И в Африке, может быть, не будет столько мух. Ведь до чего дошло, в жаркое время для нельзя появиться на улице даже в крупных городах без риска хватануть неосторожно открытым ртом несколько сот наглых, противных и назойливых насекомых. Они лезут в глаза, забиваются в уши, пробираются под одежду. В будущем это бы назвали экологической катастрофой, в прошлом назвали бы карой божьей, но практичные потомки ссыльных каторжников понимали, что сами засрали целый материк бесчисленными овечьими стадами. Да, и на необъятных навозных россыпях энергично плодились мерзкие насекомые. Да, наконец-то он оторвался от размышлений, если учитывать Южную Африку в перспективе. «Часть Южной Африки», — поправил Эдуард VIII. «Пусть часть, согласен. Мне нужно 200 танков с экипажами». Леопольд Баварский, не отрывающий взгляд от экрана, воскликнул в полумраке: «Пожалуйста, господин президент, дополните мою заявку еще сотней самолетов и сотней бронированных машин с экипажами. Пусть даже это будут негры», и пояснил: «В скором времени у меня будет общая граница с Российской империей, а жить рядом с таким агрессивным соседом нужно во всеоружии и быть готовым к любым неожиданностям». А вот канадского премьера вооружение уже не заботило. Он наклонился к уху своего австралийского коллеги и прошептал: «А вы заметили, милорд, как стелится перед Эдуардом VIII сэр Климент Эттли? Похоже, что и парламент лег под короля, и закончилась целая эпоха конституционной монархии». «Нам же лучше, милорд», — также шепотом ответил австралиец. «Гораздо приятнее подчиняться настоящему королю, чем какому-то пройдохе, вся заслуга которого в том, что его партия смогла купить правильное голосование на выборах в парламент». «Согласен с вами, коллега, но в испанской авантюре вы собираетесь участвовать всерьез, или как? Мы все привыкли делать всерьез, милорд, даже воевать». Между тем раззадоренные словами Леопольда Баварского остальные участники совещания, то есть английский король, французский президент и король Бельгии и Нидерландов, тоже решили увеличить заявки, о чем громогласно заявили. Тут как раз закончился показ фильма, и американский президент объявил: «Предварительный срок объявления войны королевству Испания назначен в ночь на 8 ноября. По нашим данным, русские будут чувствовать себя неважно после празднования их национального праздника, так что будьте готовы к этой дате. А сейчас я все же хотел бы попросить всех собравшихся подписать документ об образовании Лиги наций. Это знаменательный момент, господа. Ну а потом вы все сможете поговорить с нашими финансистами и производителями по поводу кредитов и поставок. И принесите скорее шампанского. Российская империя. Санкт-Петербург». В тот же день расшифровка стенограммы первого заседания так называемой Лиги наций легла на стол императора Иосифа I. Он поблагодарил принесшую документ светлейшую княгиню Ливин и указал на кресло: «Присаживайтесь, милейшая Дарья Христофоровна». «Слушаюсь, ваше величество». «Вот зачем так официально и по-солдафонски? Я же просил называть меня по имени и отчеству. За 100 с лишним лет служба настолько въелась в меня, что не могу себе позволить нарушение субординации, государь», — улыбнулась светлейшая княгиня. «Ну, хоть так», — проворчал император и углубился в чтение документа. Через какое-то время он поднял взгляд. «Значит, они все-таки решились?» «Да, государь, там и точная дата указана, а по времени начала наступления еще поработает наша разведка. А мы готовы к войне, вполне, кивнула Дарья Христофоровна. Генерал-полковник Фрунзе докладывает, что хоть сейчас готов отразить любое нападение с максимальным ущербом для противника, но просит значительно увеличить авиационную поддержку аппаратами тяжелее воздуха. Вот Василий пусть и занимается увеличением производства самолетов. Завод же его, не так ли? Все правильно, государь, но если судить по рапортам, то он самый результативный на данный момент летчик с боевым опытом, и убирать его из Испании нецелесообразно. Кстати, почему все командиры экспедиционного корпуса повышены в звании, кроме капитана Красного, и наградные листы на него не подписаны? Это мой сын, Дарья Христофоровна. Что станут говорить, если на него прольется дождь наград и повышений? А вы забыли, государь, что при вступлении на престол клялись править справедливо. И где здесь она, это ваша справедливость? В упор не вижу. Справедливость по отношению к собственной семье может отличаться от справедливости ко всем остальным, возразил Иосиф I. Нет, государь, она или для всех одинакова, или ее нет вовсе. Светлейшая княгиня Ливин достала из изящной сумочки, скрывающей под нежной бежевой кожей титановые пластины, пачку бумаг, и положила одну из них перед императором. Указ о производстве капитана Красного в подполковнике. Подпишите, государь. На этот раз император не стал спорить и поставил подпись под документом. Что-то еще? Да, государь. Наградные листы на святого Георгия III степени за генерала Франко, на Анну II степени за золотой запас Испании, Владимира III степени за остальных генералов, и орден славы II степени за воздушные бои и бомбардировки. Ну и медаль за отвагу, разумеется. Такие награды не у каждого генерала, Дарья Христофоровна. А ведь Василий всего лишь мальчишка, ему 14 лет. Если бы все взрослые воевали, как этот мальчишка, то у Российской империи давно не осталось бы врагов, государь. Император опять не стал спорить и подписал наградные листы. Но вот, наконец, перед ним на стол лег последний документ. А это что? Награжденный орденом Святого Георгия производится в следующий чин, государь. Раньше, при прошлой династии, его нужно было и спрашивать, но теперь это делается автоматически. Да, полковник в таком возрасте, и что, вот с генеральским чином стоит год-другой подождать. Умеете вы убеждать, Дарья Христофоровна? Это не убеждение и не умение, государь, это обычная справедливость. Эпилог. В ночь с 7 на 8 ноября, в 3 часа 45 минут по гринвичскому времени, на всем протяжении испано-французские и испано-португальской границ затарахтели прогреваемые двигатели огромных трипланов бомбардировщиков и взревели моторы бронированных машин, для устрашения противника лишенные глушителей. А ровно в 4 часа началась мощнейшая артиллерийская подготовка по разведанным заранее позициям русского экспедиционного корпуса. Одновременно с артобстрелом в небо взмыли тяжело груженные бомбами самолеты Лиги наций. 1300 штук почти одновременно. А где-то высоко в небе уже 10 минут как кружили юркие чайки, подготавливая теплую встречу незваным гостям. Всего 400 истребителей, но воюют же не числом, а умением, не так ли? В 4 часа 30 минут крупнейшие европейские и североамериканские радиостанции передали сообщение об объявлении Лигой наций войны Испанскому королевству за негуманное ведение боевых действий и жестокость по отношению к отправлявшимся на помощь генералу Франко добровольцам. Под добровольцами подразумевались те самые уничтоженные на французской границе наемники. Претензий к несуществующему флоту несуществующего великого герцогства Бургундия не выдвигались. Ну а в 9 часов утра, будто по команде, одновременно в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани произошли манифестации творческой интеллигенции в поддержку Альянса Лиги наций. Но уже к 12 часам участники сидели по уютным камерам из расчета 6 человек на одно лежачее место на нарах, а к часу дня многие начали давать показания. Пожилой подполковник жандармерии строго посмотрел на стоящего перед ним подследственного, но присесть не предложил, уточнил, заглянув в сопроводительные документы. Подследственный Александр Вертинский, да, Александр Квиктинский. Полему у вас такой странный выговор, вы француз? Нет, тогда, скорее всего, сифилитик. Конвой сюда. Слушаю, ваше высокоблагородие. В дверь заглянул юный жандармский корнет. Подследственного отвезти в венерическую клинику и тщательно проверить на предмет соответствующих заболеваний. Только похабной заразы в следственной тюрьме и не хватает. И давайте сюда следующего. Кто там у нас по списку? Лия Брик, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, кого приказать привести? Господи, а с обыкновенными фамилиями среди них хоть кто-нибудь есть? Есть господин подполковник, некий Бурлюк, но он Давид Давидович. Тьфу, прости Господи, перекрестился жандарм. Приведите Мережковского. Кстати, военно-полевые суды собраны? Так точно, господин подполковник. В полном составе и с небольшим запасом. Это хорошо. Тогда работаем, господа, работаем. К вечеру должны быть оглашены первые приговоры.